За одну ночь, как по волшебству, наступила весна. Легкие, как пух ветви лиственниц, окутывали леса нежной зеленой пыльцой. Клейкие почки каштанов лопались и высовывали первые сморщенные листочки, как пальчики младенцев из толстых варежек. В кустах деловито чирикали птицы. Последняя страшная военная зима была окончательно сброшена, и я постепенно приходила в себя, в то время как коляска грохотала по глубоким канавам и рытвинам, которые мороз оставил как шрамы. Потом колеса утопали в мягких, влажных подушках мха и сосновых иголках. Мы вынырнули из высокого леса и поехали по лугам, которые зеленели под сухими травяными кочками, и лошади, выехав на песчаную дорогу на Мариенбад, пустились рысцой. Город был наводнен американскими солдатами, которые с удивлением глядели на карету, когда мы проезжали мимо них на пути к американской комендатуре. Нам не надо было спрашивать, где она находится, так как цветные вывески, как на народном празднике, вели нас прямо туда. Командующего офицера звали капитан Маллин. Вежливо, но твердо я попросила его о беседе, потом беспокойно ждала, пока он смог меня принять. Это было то же самое помещение, в котором я год назад посетила Крейслейтера, когда летчики потерпели аварию над нашим лесом и разбились там. Этот человек повесился несколько дней назад в нашем лесу. Дверь открылась. «Капитан Маллин примет вас». За столом сидел моложавый, любезный, совершенно не военного вида человек. «Вы русская? Не знаете ли вы, случайно, Долли Оболенскую?» Она и я действительно были дружны, когда нам было по 12 лет. Потом нас разделила Атлантика и война. Мне показалось, будто бы Долли протянула мне руку помощи. Официальная беседа скоро перешла в дружеский разговор, затрагивавший многие темы, а также множество почему и зачем, касающиеся войны, которые каждому американцу казались такими непостижимыми. Затем мы обсудили специфические трудности этой особой, вызывающей споры области. И, наконец, наше личное положение. Он дал мне пропуск, с которым я без задержки могла ходить и ездить между Кёнигсвартом и Мариенбадом. Но не для Павла. Ни один мужчина в возрасте, годном для воинской службы, не имел права свободно передвигаться. На языке союзников это называлось «заморожен там, где он находится». «На какой срок?» — спросил я. Тут он доверил мне тайну. Только что он встречался с советскими представителями недалеко от Мариенбада, чтобы окончательно обсудить и определить границы занятых областей. Где находится сейчас русская армия? В 10 километрах от города. Я застыла от страха. «Приходите завтра», — пригласил он меня. «Тогда я вам совершенно открыто все скажу. У меня есть друзья, русские эмигранты, из белых. И я очень хорошо понимаю, что для вас означает близость Советов. Я не солдат, собственно, а адвокат. Я так много принял уже на свою голову, что не могу себе позволить дальнейшего превышения моих полномочий». Затем я поехала дальше, чтобы забрать из гостиницы «Мама». Она была разговорчива и взволнована, а я оставалась задумчивой и растеряна. Хотя она и была глубоко озабочена всеми нами и обладала несгибаемым мужеством, но после всего, что пережила, она была менее обременена материальными соображениями, чем я в моем тогдашнем положении под давлением обстоятельств. Кёнигсвард простирался перед нами посреди полян, лесов и мирных лугов с пасущимися коровами. Чуждое обрамление для находящихся там американских солдат. Повсюду висели вывески «Off Limits» — запретная зона. На каждом углу стояли военные посты. Они, собственно, не стояли, а полусидели на своих шлемах в форме ночных горшков и были окружены кучей детей, которых они щедро одаривали сладостями или жевательной резинкой. Другие солдаты везли через поля огромное количество белоснежного хлеба, распространяя вкусные запахи. Офицеры, одетые с иголочки, в отглаженных розовых рубашках и болотного цвета военных мундирах, давали небрежные указания. Отрывочно военный тон им не подходил. Они его не употребляли. Тем не менее царила образцовая дисциплина. Армия Паттона находилась в наилучшей форме после того, как пересекла Европу. Если бы только они пришли немного раньше и заняли Берлин и Прагу. Вероятно, их задержал какой-то тайный договор. Мы чувствовали себя обманутыми. А тут еще эти дурные новости капитана Маллина. Я это сообщила лишь Павлу, чтобы не нервировать никого дома, так как в Кёнигсварте как раз только что начали снова нормально жить и улыбаться.